Глава 21. До номера Сержа я долетела за 5 минут. Даже в жару очень легко бежать, если тебя подгоняют злость и праведный гнев. Только перед самой дверью я позволила себе остановиться. Надо отдышаться и поправить сбившуюся на бок шляпу. Не хватало еще выглядеть комично в то время, когда я буду разоблачать этого интригана. Врываться без стука я тоже не стала. Меньше всего мне хотелось обнаружить его голым или, что еще хуже, в постели с какой-нибудь местной очаровательницей. Поэтому я собрала все свое самообладание и громко и настойчиво постучала. Дверь распахнулась буквально через мгновение. На пороге стоял Серж, свежий и бодрый, как цветок лотоса на рассвете. К счастью, он был полностью одет. На нем уже красовались светлые легчайшие брюки и такая же футболка. «Ого!» — удивился он. «Неожиданно. Чем могу?» Серж отступил, пропуская меня в номер, и я сразу воспользовалась этой возможностью. Действительно, не устраивать же разборки прямо в коридоре на глазах у всего обслуживающего персонала. «Хватит притворяться!» — гневно произнесла я, едва переступив порог. «Будь добр, оставь свои интриги для другого случая. Неужели ты думаешь, что я не понимаю, что ты все делаешь назло? И эти деньги, и жигало, которого ты подослал ко мне, ты что, на самом деле рассчитывал, что я поведусь на все эти твои штучки?» Я в упор уставилась на него, злобно сверкая глазами, как бы мне хотелось прожечь в нем дырку. Но Серж оказался крепким орешком. Кажется, моя пламенная речь не произвела на него совершенно никакого эффекта. Он картинно сложил руки на груди и слегка склонил голову, обдумывая сложившуюся ситуацию. Затем не спеша присел на край маленького столика и поднял на меня глаза. «Какое такое назло?» — недоуменно спросил он. Видимо, мыслительная деятельность, которую он так старательно имитировал, не принесла заметного результата. «Ты все делаешь для того, чтобы мы с Владом поссорились», — кинула я в него новое обвинение. «И зачем мне это надо?» — задал он очередной вопрос. Его тон и его поза при этом излучали такую уверенность, что я и сама невольно успокоилась. Сейчас передо мной сидел не тот пьяный, развязный оболтус, которого я встретила на вечеринке в нашем отеле. Это был серьезный, уверенный в себе мужчина, в котором явно чувствовались сила и ум. На минуту я даже представила, как его наверняка боятся и уважают подчиненные. Да уж, этот его образ никак не вязался с амплуа интригана, который я успела на него навесить. «Ты еще спрашиваешь?» Выдала я на остатках былого запала и прикусила язык. Да, никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. Действительно, как я объясню, зачем ему это надо, если для него, да и для всех, я ничего не знаю об их споре, не рассказывать же о том, что мы с Владом устроили грандиозный спектакль и теперь боимся, что нас раскусит. В общем, ответить мне было нечего. Кажется, Серж уже понял, что победа в этом сражении осталась за ним. «Послушай, Валерия», — спокойно заговорил он, — «ты девушка моего друга, и я уважаю его выбор. Те деньги, которые я перевел за лечение твоей сестры, не были для меня последними. Я действительно пожалел девчонку и сделал это от души. Честно говоря, мне даже обидно, что ты превратно все поняла. Ну, а насчет жигал, прости, я вообще не в курсе». Но плести козни в духе бразильских сериалов — это немного не мой стиль. Надо признать, вывести Сержа на чистую воду мне не удалось. Мало того, что выставила себя перед ним полной дурой, так еще чуть не провалила весь наш план. Преть надо быть осторожнее. Если он играет, то делает это очень хорошо. А если нет? Я вспомнила его обескураженный, обиженный вид, когда он закрывал за мной дверь. Может быть, он действительно от души? Но зачем тогда нужно было придумывать эту поездку, нанимать детективов, чтобы те копались в моем прошлом? Нет, здесь все-таки что-то нечисто. Но одной мне в этом не разобраться. Я почувствовала острую необходимость как можно быстрее рассказать обо всем Владу. Но почему только я не сделала этого раньше? И я заторопилась в наш номер.